Теперь можно было распрощаться со сложившимся характером квартала, его деликатностью, булочными, латиноамериканцами, мастерскими по ремонту обуви, ирландскими барами, магазинами подержанных вещей и поприветствовать корейцев, торгующих фруктами в собственных палатках, магазины, отпускающие товар по золотым кредитным карточкам, квартиры с одной спальней по цене 300 тысяч долларов, лавки одежды для гомиков, заваленные клепанной кожей и нижним бельем в сеточку, и дюжины кафе вдоль тротуаров. Центр физической подготовки был великолепным заведением, использующим сложную современную технику. Два этажа из металла и хрома с серыми в тон стенами и ковровым покрытием. Широкие окна открывали роскошный вид на Гудзон, медленно катящий свои серые волны. Все было очень модно и современно, и очень подавляло. Оборудование было просто произведением искусства. Последние модели фирм «Наутилус» и «Универсал». Алекс предпочитала клуб в Гонолулу с его аэрариями, ресторанами здоровой пищи и близостью к пляжу Вайкики. Алекс смотрела, как Саймон обрабатывал боксерский мешок, используя сочетание боксерской и каратистской техники. В ее ударах ногой была видна мощь. Кожаный боксерский мешок буквально взлетал от них на своей цепи. Когда он возвращался назад, то Саймон встречал его ударом руки в перчатке. Короткий прямой слева, хук справа, и все в исходном положении. Алекс одобрительно качала головой, однако было еще над чем поработать. Кое-что могло быть и получше. «Еще круг!» — сказала она. «Боковые удары! И удвой их!» Саймон подчинился. Сильный удар ногой, и мешок отлетает. Когда он летит назад, Саймон делает левый сайд-степ по направлению его движения и бьет левой рукой, только левой. Два хука в корпус и левый кросс в голову. Алекс улыбается. Прекрасно. Это все начиналось с тренировок. Вор высокой квалификации должен уметь лазать, как скалолаз, бегать, как олимпийский спринтер, и уметь протиснуться в любое узкое пространство. Что означало, он должен быть ловким, тонким и гораздо больше физически подготовленным, чем обычный мужчина. Как Саймон рассказывал Алекс, все наиболее удачливые бомбилы, которые без миллиона не уходят, имеют среднее телосложение такого же типа, как у него. Никто не превышает вес 170 фунтов. Саймон стабильно держит вес не больше 160. Он участил удары по мешку. Он двигал его, нанося по нему беспрерывные удары, как из пулемета. Удары градом, или, как один боксер сказал однажды Алекс, «Вы должны добиться такого звука, будто корова писает на плоский камень». Левой, правой, левой, правой, потом одной рукой без перерыва. Саймон все это проделал. У девочек, наблюдавших его с тренажеров Наутилиус, явно усилилось слюноотделение. Настойчивость Саймона, вызывавшая восхищение, как и следовало того ожидать, порою не могла не раздражать, как и его отказ воспринять серьезно слова Алекс о Руперте де Джонге. Саймон.